Глава 5. Офицер особого отдела взгромоздил локти на столешницу и неприязненно разглядывал посетителя. Минуту назад из помещения выскочил бледный, как смерть, сержант рабоче-крестьянской Красной Армии и стрельнул у Алексея папирос. В нормальном состоянии никакой боец такого не сделал бы. Негоже рядовому составу стрелять курево у офицеров. Но этот парень был жутко расстроен, плохо понимал, что делает. Саблин дал ему папиросу, сочувственно похлопал по плечу и проводил глазами. На столе у особиста лежал чистый бланк рапорта. Офицер еще не приложил к нему руку. Процесс представления произошел. Два капитана без особой симпатии разглядывали друг друга. «В чем провинился этот несчастный, Георгий Свиридович?» — кивнул Алексей на дверь. «Он вылетел от вас как пуля. Рискну предположить, что вы не представили его к награде за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками». «Я только выполняю свои обязанности», — процедил Вахновский. «В них входит выявление неблагонадежных элементов в солдатской и офицерской среде». Сержант Сушков скрыл, что его отец, крестьянин Тамбовской губернии, участвовал в Антоновском мятеже 21-го года. Кулак — сельский эксплуататор. Вы понимаете, о чем я? Он был убит в ходе подавления мятежа. Мать сослали в Сибирь, где она и родила этого парня. Она через год скончалась, и будущий сержант Сушков воспитывался в детдоме. «Я тоже воспитывался в детдоме», — заявил Алексей. «При этом не имею никакой информации о том, кто были мои родители. Они тоже могли являться эксплуататорами трудового народа, поддерживать белые движения, антанту и тому подобное. Происхождение моей фамилии мне неизвестно. Ее мог придумать, например, кавалерист, доставивший меня в приют. Но я вырос нормальным советским человеком и никогда не помышлял о связях с врагом». «Это куда вы клоните?» — Вахновский насупился. Его лицо стало крайне неприятным, глаза вцепились в собеседника, как кошачьи когти. «А вы не понимаете, что своими действиями наносите вред боеспособности вашей части?» — без обиняков поинтересовался Алексей. «Вы еще арестуйте этого несчастного парня, к стенке поставьте. Нечего мелочиться. Надо уничтожить матерого контрреволюционера». «Вы мне мешаете выполнять мою работу, несете антисоветскую чушь», — заявил Вахновский. «У сержанта Сушкова есть нарекания по службе?» «Нареканий нет», — неохотно признал Вахновский. «Тогда забудьте про этот рапорт», — Алексей ткнул пальцем в чистый лист. «И не надо строчить на меня доносы с обвинениями в антисоветской деятельности. Эта возня по вам же и ударит. Займитесь поисками реальных врагов. У вас имеются соображения насчет того, почему вражеской группировке, окруженной в Ненашеве, удалось вырваться из котла?» Капитан Вахновский не менялся в лице, но от внимания Алексея не укрылось, как его челюсти сжались, а в глазах блеснуло что-то очень похожее на страх. «Почему вы меня спрашиваете?» Он опустил голову, набычился. «Решение военных вопросов не входит в круг моих должностных обязанностей». «Минуточку. Что происходит, товарищ капитан?» Вахновский напрягся, глаза его забегали. Видимо, он вспомнил, что вчера человек из контрразведки проявлял к нему внимание. А сегодня прилип еще один с явно провокационными заявлениями. «Вам не следует волноваться раньше времени, товарищ капитан», — вкрадчиво сказал Алексей. «Органы контрразведки проводят следственные действия, выявляют круг лиц, у которых была возможность выдать врагу секретную информацию». Вахновский закашлялся. «Нелепый способ протянуть время, чтобы продумать стратегию поведения». Алексей терпеливо ждал. «Вы к чему клоните, товарищ капитан?» Возмущенно выдал Вахновский. «Меня подозревают в том, что я выдал информацию врагу? Вы сами-то верите в эту дикость?» «Так вы же верите, что сержант Сушков является затаившимся врагом?» — сказал Саблин. «Почему бы мне на тех же основаниях не подозревать вас?» «Я вовсе не настаиваю на том, что вы выдали врагу секретную информацию, но ведь такая возможность у вас была». Откуда в нем взялась эта озлобленность? Он решительно не знал капитана Вахновского, впервые видел его. Антипатия к людям, призванным заниматься поиском внутренних врагов советского государства. Но ведь Алексей сам когда-то работал в аналогичной структуре, тоже впитал в себя все прелести системы. Или не все. Он не отрывал насмешливых глаз от Вахновского. А того, похоже, потряхивал страх. Он впервые оказался в шкуре тех людей, которых привык подозревать во всех смертных грехах. «Товарищ капитан, вам не кажется, что вы пересекли черту?» — спросил Вахновский и глубоко вздохнул, как-то оттяжелел. «Пересек», — признал Алексей с сухой улыбкой. «Но она ведь никем не охранялась, верно?» «Вы у нас избранный, Георгий Свиридович. Лучше других? Самый качественный и надежный винтик в системе? Не хочу вас разочаровывать, но это не так. Вы не волнуйтесь, сейчас я больше не собираюсь вас отвлекать. Но мы еще встретимся. Постарайтесь не покидать расположение части, договорились? Нам же не нужны серьезные неприятности, не так ли?» Он встал, козырнул и вышел. 5:30 четверок прогрохотали по улицам городка и встали во дворе бывшего овощехранилища. Члены экипажей выбирались из новеньких машин, разбивались на кучки, курили. К ним подходили мирные жители, затевали разговоры. Танки прибыли с Урала. Члены экипажей были оттуда же. Войны они еще не видели, но всю положенную подготовку прошли. На броне головного танка красовался лозунг, намалеванный белой краской: «Смерть фашистским оккупантам». Следом за колонной во двор въехал газик с вырезами вместо дверей. Из него высадились два офицера, молодой лейтенант и капитан постарше, невысокий, неплохо сложенный, с широкой лоснящейся физиономией, которую украшали очки в круглой оправе. Они постоянно сползали на переносицу, и он возвращал их на место указательным пальцем. Это движение настолько вошло в привычку, что совершалось уже рефлекторно. Настроение у капитана явно было не самым безоблачным. Он нервно разгуливал вдоль танков. Члены экипажей выстроились у главной машины. «Накурились, товарищи танкисты!» — язвительно справился капитан. «Можем приступать?» «Спасибо вам. Что вы тут намалевали?» Он с неодобрением уставился на надпись, украшающую танковый борт. «Стереть немедленно. Кто разрешил?» «Так это самое, товарищ капитан, мы же хотели как лучше призвать, так сказать, на смертный бой». «Все так делают», — промямлил коротышка-танкист. «Все нормально делают, то есть по приказу, с одобрения вышестоящего начальства и через трафарет», — отрубил очкастый капитан. «А не как курица лапой». «Стыдно, товарищи танкисты. Вас же фашистские оккупанты засмеют. Чтобы через 5 минут я этого безобразия не видел. Еще раз осмотреть машины, проверить техническое состояние. Через полчаса колонна выдвигается в направлении передовой». «Товарищ капитан, да у нас горючки только до леса доехать», — подал голос кто-то из танкистов. «А там встанем и пешком на врага пойдем». Люди захихикали. «Отставить юмор», — гаркнул капитан Рожнов и сам усмехнулся. «Будет вам горючка в течение получаса, если снабженцы, конечно, не наврали. Все, разойтись, заняться делом. Призываю вас быть собранными и ответственными, товарищи танкисты. А то совсем распустились у себя на Урале». Через 5 минут во двор въехал страшноватый бензовоз на платформе ГАЗ-ММ. Капот двигателя был укутан в чехол. Танкисты оживились, закипела работа. Люди разматывали плотно скрученные шланги, лезли на цистерну. Прогресс в снабжении был налицо. Раньше полуторки возили горы бочек с солярой, разгрузка которых превращалась в затяжную песнь. Ладно, если дело обходилось без пожара. Рожнов опять сорвался и заорал: «Не курить рядом, вредители чертовы!» Когда Саблин подошел к нему, тот тоже курил, правда, на безопасном удалении. Он неловко пристроил на руке блокнот, что-то писал огрызком карандаша. «Столбиком считает», — разглядел Саблин. «За неимением гербовой», — пошутил он. «Пишем и на портупее», — поддержал шутку капитан. «Мы знакомы, товарищ капитан?» «Сейчас будем», — ответил Алексей и протянул руку. «Капитан Саблин, Алексей Егорович, контрразведка СМЕРШ». «Правда?» Рожнов отстранился, поправил сползающие очки, еще раз посмотрел на собеседника. «Но вы одеты в обычную полевую форму». «Аксельбанты в казарме оставил», — пошутил Алексей. «Согласно приказу, сотрудники органов контрразведки носят ту же форму, что и военнослужащие подразделений, обслуживаемых ими». «Не знал». Рожнов озадаченно почесал карандашом висок. Он не производил впечатления испуганного человека, готового сбежать через черный ход, но как-то подобрался. Математика столбиком явно перестала интересовать его. «Нет, Алексей Константинович, все в порядке», — сказал Саблин. «Вы насторожились совершенно напрасно. Просто мы знакомимся с офицерами полка, проводим беседы. Ничего серьезного». «Кажется, я догадываюсь, товарищ капитан». Рожнов как-то поскучнел. «Вчера слушок прошел. Мне кажется, это от Анфисы Павловны началось, что в полку работают следственные органы. По неясной причине». «А нам нужна причина?» — пошутил Саблин. «Думаю, по большому счету, да», — ответил Рожнов. «Нам скоро в бой. Моральный дух следует поддерживать, а не расшатывать его бессмысленными следственными действиями». «Да с этим не поспоришь», — Алексей улыбнулся и спросил. «Куда эти танки пойдут? Сразу на передовую?» «А что, промариноваться должны?» — осведомился Рожнов. «Да, Алексей Егорович, сразу в сторону фронта. Но куда конкретно, я не знаю. Это военная тайна, за разглашение которой полагается высшая мера наказания. Мое дело — получить, построить и все организовать. А уж воевать будут сами». «Машины замечательные», — похвалил он. «Усиленная броня, повышенная проходимость, хотя и старые тоже были неплохими». «Но когда есть лучшее, уже не до хорошего», — пошутил Алексей. «Вы боевой офицер?» «Был когда-то», — со вздохом ответил Рожнов. «После института работал инженером на бронетанковом заводе в Харькове, в армии отслужил, решил остаться, подал рапорт в военное училище. Линию Маннергейма штурмовал в составе танковой бригады. Контузило, когда финны машину подорвали. Зрение еще сильнее село. Из боевых частей пришлось уйти, служил в Ленинградском округе, потом на Западном фронте. Нет, вы не подумайте, в очках я все прекрасно вижу. К службе, как говорится, годен». «Рад за вас», — сказал Алексей. «Ваше отношение к успешной операции немецких войск по прорыву кольца вокруг не нашего». «Отрицательное, что тут еще скажешь?» — капитан развел руками. «Проморгали. Нашлась, как говорится, проруха на старуху. Но на войне случается всякое, вы же это лучше меня знаете». «Вам не кажется странным, что немцы ударили именно там, где были сняты наши войска?» «Минуточку», — Рожнов насторожился. «Вы как-то издалека подходите. «Да, это досадно. Их разведка хорошо сработала, а ударная группа была готова к прорыву». Рожнов побледнел и начал называть вещи своими именами. «Намекаете на предательство?» «Заметьте, не я это сказал. Мы просто разбираемся в ситуации». «Значит, тезка, вас подобные мысли не посещали?» «Признаться, нет». Рожнов сглотнул. Такая дикость в голову не приходила. «Неужели это было возможно?» «Как знать?» Саблин пожал плечами. «Мы рассматриваем все версии. До новых встреч, Алексей Константинович». «Разрешите, товарищ майор?» Капитан контрразведки СМЕРШ решил проявить учтивость и такт, не врываться, как слон в посудную лавку. «Не разрешаю. Я занят, не видите?» — проворчал крупный мужчина, сидящий за столом. Он что-то размашисто писал, бросил беглый взгляд на визитера и снова занялся своим делом. «Крючкотвор», — подумал Алексей. «И все же я рискну, Евгений Романович», — сказал он, вошел в комнату и плотно прикрыл за собой дверь. «Что вы себе позволяете, капитан?» Майор Костин неприязненно уставился на непрошенного гостя. «Немедленно покиньте помещение. Я старше вас по званию». «Оставьте эти условности». Алексей вытащил из кармана удостоверение, раскрыл его. «Прошу прощения, товарищ майор. Я с удовольствием подождал бы, пока вы освободитесь, но подозреваю, что мое служебное время не менее ценно, чем ваше». У него сложилось такое впечатление, что замполит полка проглотил что-то несъедобное, пытался выдавить эту мерзость из горла и при этом сохранить лицо. Рука его машинально потянулась застегнуть воротничок, потом он опомнился, вспыхнул. «Нет, товарищ майор», — успокоил его Алексей. «Мы не выносим обвинений. Для этого существуют органы военной прокуратуры. Не занимаемся арестами высокопоставленных офицеров, по крайней мере, без санкции штаба армии. Считайте мой визит всего лишь выражением почтения. Сотрудники моей группы проводят беседы со всеми офицерами вашей части». «Но я не совсем понимаю, почему контрразведка проявила интерес к этой дыре, где не происходит ничего значительного?» — пробормотал замполит полка. «Темнить не стоило. В этом не было никакого смысла. Замполит — второе лицо в полку. Он обязательно обо всем узнает». Алексей говорил недолго, минуты две. За это время мясистая физиономия грузного майора успела зарумяниться, после чего стала бледной, как поганка. «Не хочу ругаться с вами, товарищ капитан», — проворчал Костин. «Понимаю, что вы при исполнении и находитесь здесь не по своей воле. Но этот приказ ошибочен, заверяю вас со всей ответственностью. Вы обязаны проверить все версии, я согласен, но эту можете смело отвергнуть. В штабе полка не может быть вражеского лазутчика. Эта идея совершенно нереальна. На низшем уровне возможно, но я даже в этом не вижу смысла. Немцы увидели, что батальон майора Кобрина уходит с позиции и нанесли удар, пока мы не успели заткнуть эту дыру. На войне такое случается. Виновный должен понести наказание, но самый страшный грех в этой истории — халатность и безответственность». «Но вы не выступили против предложения снять с позиции батальон Кобрина, высказанного на совещании?» Алексей выделил многоточие в конце предложения. Щеки замполита стали покрываться зеленью. «Почему я должен был вникать в детали диспозиции войск и предугадывать возможный маневр противника?» — резко проговорил он. «Моя обязанность — следить за моральным состоянием личного состава, вести пропагандистскую работу и осуществлять политический надзор. Я убежден, что высокий моральный дух, вера в свою правоту и готовность умереть за социалистическое отечество куда важнее физических упражнений и умения стрелять». «Тезис спорный», — подумал Алексей, — «но возражать глупо». Замполит набрался смелости, сделал раздраженное и нетерпеливое лицо и посмотрел на часы. На иной результат Алексей и не рассчитывал. Визит к замполиту носил исключительно провокационный характер. «Небольшой блиц-опрос, товарищ майор, не возражаете? Есть ряд лиц, вызывающих у нас сомнения. Себя вы по понятным причинам из таковых исключаете. Я не стану перечислять их. Может быть, вы сами кого-то назовете?» «Капитан Кондратьев», — пробормотал замполит и покраснел. «Почему? Попробуйте объяснить». «Он был в окружении, под Утиным Бродом, в конце февраля текущего года. Немцы взяли в кольцо полк, в котором он служил, и 2 недели мурыжили в болотах. Потом они вышли оттуда при довольно сомнительных обстоятельствах». «Вы готовы записать Кондратьева в предатели на основании того, что его часть попала в окружение?» «Вы спросили, товарищ капитан?» «Я ответил». «Ваш покорный слуга тоже был в окружении, а вы?» «Я не был». «Значит, вы не воевали?» «Уж простите за прямоту. Миллионы солдат выбирались из окружения. Одним удавалось это сделать, другим нет». «Причина — ошибки командования. Солдаты ни в чем не виноваты. Вы, очевидно, перепутали окружение с пленением». «Вы так на меня смотрите, словно я уже виноват и должен перед вами отчитываться», — заявил замполит. «Да, я привык сражаться на других фронтах, если угодно. Я несу ответственность за боевой дух солдат и их политическую подготовку». «Давно вы служите в полку?» 2 недели назад я был переведен сюда из политотдела дивизии. Приказ о назначении подписал лично товарищ Фабиус, член военного совета армии. Тогда же мне присвоили очередное воинское звание. До этого я был замполитом батальона, принимал участие в боях южнее города Белый». «Как вы относитесь к упразднению института комиссаров в частях и соединениях Красной армии?» «Отрицательно», — буркнул Костин. «Но это решение приняло высшее руководство, и не мне его оспаривать». «Командир полка Борисов прислушивается к вашему мнению?» «Почему вы спрашиваете?» — майор насупился. «Мы с Николаем Петровичем выполняем одну задачу, пусть и на разных участках. Я не вмешиваюсь в его действия, не осуществляю за ним надзор. В мои обязанности это не входит. А он не лезет в политическую пропаганду. По некоторым вопросам мы не сходимся, но это не препятствует совместной работе». «Вы не писали на него рапорт вышестоящему начальству?» «Выпад был на удачу и, кажется, попал в цель». Майор осекся и начал стремительно терять интерес к разговору. Возможно, он понял, что представитель контрразведки лишь провоцирует его на дерзость. Фактов у него нет. «Я не обязан отвечать на все ваши вопросы, товарищ капитан. Должны быть разумные пределы». «У разума нет пределов, Евгений Романович. Как вы относитесь к тому, что полковник Борисов разъезжает по фронтам со своей, скажем так, семьей?» «Тоже резко отрицательно». Костин начал в нетерпении закатывать глаза. «Возможно, уставы на этот счет и помалкивают. Но это же неприлично, в конце концов. Николай Петрович официально женат. Об этом все знают. Какой пример он подает офицерам?» «Не говоря уж о солдатах», — пробормотал Алексей. «Что, простите?» «Нет, ничего. Вы умеете пользоваться рацией?» «Нет». «Знаете немецкий язык?» «Нет». «Послушайте, капитан, ваши родственники не были в оккупации, концентрационных лагерях, не подвергались депортации?» «Товарищ капитан, вы вообще нормальный?» «Что такое нормальность, товарищ майор?» С улыбкой сказал Алексей. «Это легкая форма слабоумия. Благодарю вас за беседу. Неясное чувство мне подсказывает, что мы расстаемся ненадолго». На него снова что-то нашло. Вывести из равновесия, расшатать, разозлить. Невиновный переживет, виновный станет совершать ошибки. Капитан контрразведки решительно не мог понять, почему ему не нравятся все эти люди. Может, ему стоило в самом себе покопаться? Он пружинисто поднялся, козырнул и покинул помещение. Уже смеркалось, когда из леса вынырнул проворный ГАЗ-64 и запрыгал по кочкам к месту слияния грунтовки с шоссе. До въезда в город было 300 метров. Березняк почти вплотную подступал к дороге. В машине находился только водитель в офицерской фуражке. Из-за кустов выступил красноармеец с автоматом, поднял руку. Мобильный пост на таком же газике водитель не заметил. Его маскировала гуща шиповника. Офицер резко затормозил и потянулся к соседнему сиденью, видимо, за автоматом. Красноармейская форма может оказаться маскарадным костюмом. Постов в этом месте никогда не было. Все же красноармеец оказался именно тем, за кого себя выдавал. Машина остановилась, офицер, сидящий за рулем, поколебался и убрал руку с автомата. К газику подошел сержант, козырнул. За ним шагали еще 2 человека. «Что-то не так, товарищи?» — спросил офицер, из-под лобья глядя на них. «Я капитан Чаплыгин, командир роты связи, возвращаюсь из Мочалова. Надеюсь, нет нужды показывать документы?» «Все в порядке, товарищ капитан». Сержант тоже поколебался, отдал честь. «Можете проезжать». «Прошу минутку обождать», — сказал Алексей, выбросил в траву окурок и не спеша приблизился к машине. Чаплыгин не выключал двигатель, нетерпеливо газовал. Газик оброс грязью. Его корпус отнюдь не украшали многочисленные вмятины и царапины. Заднее сиденье было завалено каким-то хламом. Водитель хмурил брови. «Контрразведка СМЕРШ», — сказал Алексей, показывая удостоверение. «Капитан Саблин». «Добрый вечер, Борис Аркадьевич». «Добрый». Похоже, Чаплыгин понял, что тронуться с места не удастся, поставил рычаг в нейтральное положение и убрал ногу с педали газа. «Что-то не в порядке, капитан? Почему вы здесь, а не в городе? Меня ждали?» Он был неплохо сложен, имел вытянутое лицо, глаза какого-то неопределенного цвета. «Будем считать, что мы здесь случайно», — отозвался Алексей. «Могу я осведомиться о цели вашей поездки, Борис Аркадьевич?» «Я чем-то заинтересовал контрразведку?» Капитан забеспокоился, посмотрел на часы, хотя в этом не было никакой нужды. «Может, мне стоит предъявить вам документы?» «Нет необходимости. Никто не сомневается, что вы и есть капитан Чаплыгин. Итак, откуда вы следуете?» «Из Мочалова. Там работает инженерно-строительный батальон капитана Волжского. Готовится запасной узел связи. Я бываю там практически каждый день. Мои люди монтируют телефонное оборудование». «Почему возвращаетесь один?» «Люди заняты делом. Моя обязанность — грамотно организовать работу, а не присутствовать при ней круглые сутки». «Почему едете окольными тропами? Есть шоссе?» «Здесь ближе». Чаплыгин сделал недоуменное лицо. «Всегда езжу вдоль оврага, опушкой через поле». «В чем дело, товарищ капитан? Я возвращаюсь к месту дислокации моего подразделения. В 5 утра поеду обратно, загрузив машину суточной нормой сухого пайка. На вверенном объекте остался старшина Ворович. Он следит за ходом выполнения работ. Я могу продолжать движение?» «Безусловно», — сказал Саблин. «Но всему свое время, Борис Аркадьевич. Мы осмотрим машину, не возражаете?» Чаплыгин как-то съежился. Глаза его затравленно заметались. Алексей предупредил сержанта, тот, в свою очередь, проинструктировал бойцов. На пассажирском сиденье по правую руку Чаплыгина лежал автомат, очевидно, готовый к бою. Кобура на поясе, но мгновенно пистолет он не выхватит. Что этот человек сделает против полудюжины бойцов? Врежет по газам? Впереди роскошная колдобина. пулей он через нее не проскочит». Чаплыгин помешкал, пожал плечами, сделал скучное лицо. Алексей кивнул. Двое солдат забросили за спины автоматы и принялись обыскивать машину. Они попросили Чаплыгина покинуть ее. Он вылез, извлек портсигар, начал нервно разминать последнюю папиросу. «Надеюсь, не с ядом», — мелькнула шутливая мысль в голове Алексея. Впрочем, не такая уж и шутливая. Подобные инциденты случались. Чаплыгин закурил, выпустил дым, закашлялся. Первый боец забрался в капот, осматривал с фонарем закутки моторного отсека. Второй обыскивал салон. Под брезентом на заднем сиденье обнаружился целый склад. Там лежали катушки с проводами, старые аккумуляторные батареи, измазанные высохшим электролитом, груда металлолома на все случаи жизни, промасленные комбинезоны, резиновые сапоги. Солдаты с фонарем осмотрели днище машины, простучали крылья и кузов на предмет потайных ниш. Ничего похожего на рацию или другие шпионские приспособления осмотр не выявил. С одной стороны, это было досадно, с другой — ничего не значило. Рация могла быть спрятана где угодно на всем протяжении маршрута, который Чаплыгин одолевал каждый день. Имелся и альтернативный вариант. Он честный советский человек, не помышляет ни о какой враждебной деятельности. Единственным уловом оказались две бутылки с мутным содержимым без опознавательных знаков. Возможно, именно их наличие и беспокоило командира роты связи. Алексей с трудом извлек из горлышка винную пробку, крепко вбитую туда, поднес бутылку к носу. Пахнуло мощно, аж голова закружилась. Он вопросительно уставился на Чаплыгина. Тот пожал плечами. «Не мое, мол, враги подбросили». Солдаты отвернулись и украдкой хихикали. Улов, конечно, знатный. Алексей вздохнул. Он понял, что Чаплыгин иной раз прикладывается. Не совсем в стельку, иначе служба не задастся, но стресс на сон грядущий снимает. «Увлекаетесь, товарищ капитан?» — поинтересовался Алексей. «Это не преступление», — буркнул Чаплыгин. «Бабушка в Ясеневке гонит. Не пропадать же добру». «Я не пьяница, товарищ капитан, и не один все это уничтожаю. Так, пограмма, на сон грядущий». «Суровая жизненная необходимость», — сказал Алексей. «Ладно, спрячьте подальше, чтобы я этого больше не видел. Можете ехать, товарищ капитан. Извиняться не буду, служба». «А что искали-то?» Чаплыгин заметно приободрился, стал засовывать мутное пойло под брезент. «Ничего», — отрезал Алексей. «Стандартная процедура. Не боитесь ездить так, Борис Аркадьевич? Все-таки офицер Красной Армии, один в лесу». «А еще мимо старого погоста приходится проезжать», — капитан усмехнулся. «В сумерках там жуть как неуютно. Старые кресты, могилы, тишина гробовая. Я должен чего-то бояться? Разве органы контрразведки не зачистили окрестные леса от бродячих полицаев и немецких диверсионных групп?» «Представьте себе, нет», — сдержанно отозвался Алексей. «Вопреки бытующему мнению, у контрразведки СМЕРШ нет собственной армии. Так что смотрите, вы сильно рискуете». «Мы все рискуем на этой войне», — отрезал Чаплыгин, сел в машину и покатил в Ненашев, в расположение часть. Капитан Саблин задумчиво смотрел ему вслед. Почти стемнело, когда Алексей въехал на газике во двор штаба. Здесь было тихо, только часовые блуждали по периметру. За плотными шторами на первом этаже горел свет. Там работали люди. В заднем дворе урчал генератор, урчали моторы трехтонных грузовиков. В пристройке к штабу, облюбованной полковником Борисовым под жилье, признаков жизни не замечалось. Командир части с эскортом убыл в Мочалово. Он хотел осмотреть запасной командный пункт дивизии. Анфиса Павловна экономила электричество или уже уснула. Перекур на крыльце не затянулся. Хлопнула калитка, раздался предупредительный окрик часового. Обошлось. Прибыли свои, забегал луч фонаря, последовал обмен короткими фразами. После этого запыхавшийся Гена Казначеев засеменил к крыльцу. «Товарищ капитан, как здорово, что вы здесь!» — заявил он. «На ловца и зверь бежит, как говорится. Тут такое дело, товарищ капитан. Возможно, наша тема. Капитана Кондратьева, начальника строевой части, мы засекли в кабинетном переулке. Это в трех шагах от местного клуба, который немцы разнесли. Мы украдкой послеживали за ним. Он в штабе сидел. Когда служба закончилась, поддался в город. Блуждал по переулкам, озирался так, словно проверял, не следят ли за ним. В общем, вел себя крайне подозрительно. Нас он не заметил. Умеем кое-что. Потом подался в кабинетный переулок. Это в центре, хотя и полная глушь, сплошь одноэтажные хибары. Сейчас он в доме номер 8. Вошел на участок, когда уже стемнело. Постучался, ему открыли. Мы не видели, кто это сделал. Там заборы со всех сторон сарая. С участка два выхода. Наши парни их сейчас пасут, а я за вами побежал. Может, ушел уже, пока меня не было, я не знаю. Нет. К тому моменту, когда запыхавшиеся оперативники вбежали в переулок, он еще никуда не ушел. Видимо, беседа с человеком, находящимся в доме, протекала весьма обстоятельно. Пустовой притаился за бочкой, стоявшей на участке. Он подполз к командиру и доложил ему, что капитан Кондратьев из дома не выходил. Кто находится в избе, сколько их, неизвестно. Занавески задернуты, но там горит керосиновая лампа или свечка. Сначала тени шевелились, потом перестали. С обратной стороны дома подполз Лефторович, весь испачканный и злой, как щука. Он тоже отчитался. Через заднее крыльцо вечернее визитер не удалялся. Да он и не сможет сделать это незаметно. Незатейливая конструкция из топора и ржавого таза, сцепленная с дверью, превратит его уход в довольно шумное действо. На всякий случай Лефторович вообще подпер ломиком заднюю дверь, так что выйти из дома теперь можно только через окно. «Они так и сделают», — заявил Алексей. «Давай, Женьк, дуй в свое насиженное гнездышко, а мы на штурм». Лефторович удалился гусиным шагом. Саблин выждал несколько минут. В доме было тихо, в комнате горел огонек. «Может, он здесь живет?» — подумал Алексей. «Вроде нет. Ночует то в штабе, то у своих сослуживцев из оперчасти. В принципе, это удобно. Никто толком не знает, где он проводит ночь». Саблин пригнулся и двинулся к дому по дорожкам между грядками, хорошо заметным в лунном свете. Пустовой, верный оруженосец, пыхтел ему в затылок. За пустовым шагал Казначеев. Они по одному на цыпочках взбежали на крыльцо и притаились у двери. Взламывать ее Алексею не хотелось. Лишний шум и потеря времени. Он всунул лезвие перочинного ножа в щель между дверью и косяком, провел снизу вверх и зацепил крючок. Отлично. На замок клиенты не заперлись. Крючок пополз вверх, выбрался из скобы и тихо звякнул. Дверные петли хозяева смазывали, они почти не скрипели. Алексей включил фонарик, пролетел в сени, заваленные мусором, и вторгся в комнату. Там догорала свечка, стоявшая в металлической пепельнице. Здесь было пусто. Обстановка не блистала роскошью. Дверь в противоположной стене вела в маленькую спальню, в которой кое-как помещалась крупная кровать. Алексей уже все понял и чуть не треснул по стене с досады. Что он хотел тут увидеть, как фашистские упыри строят в темноте свои зверские планы? На ощупь собирают самодельное взрывное устройство, чтобы расхреначить к чертовой матери штаб полка. Офицеры с фонариками в руках склонились над кроватью. Заворошилась груда тряпья. Испуганно вскрикнула женщина, натянула на себя мятый пододеяльник. Мелькнуло заспанное, сведенное страхом мужское лицо. Этот тип дернулся, изогнулся, хотел схватить ремень с кобурой, брошенной на тумбочку. Пустовой ударил его по руке. Тот вскрикнул так, словно обжегся. «Лежать, Дмитрий Олегович! Это СМЕРШ!» — негромко проговорил Алексей. Мужчину словно током пронзило. Он свалился обратно на мятую подушку, заморгал. Женщина под одеялом тоже застыла, даже сопеть перестала. Мужчина шумно выдохнул. Он не совершал никакого преступления. Даже законы военного времени не запрещали ему спать с женщинами в свободные от службы часы. «Разбудили, значит?» — Казначеев ухмыльнулся. «Прямо как Герцен Чернышевского». «Не так дело было», — заявил Левторович, проникший в шпионское логово через черный ход. «Конечно, как же без него?» «Что не так?» — не понял Ген. «Это Герцен спал, а декабристы его разбудили», — внятно объяснил Левторович. «Потом он и развернул революционную агитацию. Об этом знает каждый старшеклассник Советского Союза, а ты не в курсе. Стыдно, товарищ Казначеев». «Да, стыдоба», — с сомнением заметил Гена. «Давно это было. Много воды утекло». Алексей плохо помнил, кто кого будил и зачем. Его разбирала желчная смешинка. «Капитан Кондратьев?» — на всякий случай уточнил он. «Все же существует визуальное различие между осанистым опрятным офицером, озабоченным делами службы, и заспанным человеком, разбуженным незнакомцами». «Да, я капитан Кондратьев». Герой-любовник начал приходить в себя. «В чем дело, товарищи офицеры?» «Капитан Саблин», — представился Алексей и озадаченно почесал затылок. «Да, ситуация сложилась нестандартная, только и остается, что свечку подержать». «Какого черта?» — голос капитана вибрировал от волнения. «Вы собираетесь мне что-то предъявить? На основании чего?» «Да, неловко получилось», — сказал пустовой и почесал висок стволом ТТ. «Пойдем отсюда, командир. Это не то, что мы подумали». «А что вы подумали?» — настаивал Кондратьев. «Я буду жаловаться своему начальству, товарищ Саблин. Я не совершаю ничего преступного. Как вы можете врываться без ордера в чужое жилище?» «Нам партия и правительство выписали ордер», — отрезал Саблин. «Поэтому не надо столь яростно митинговать, Борис Олегович. Просим прощения. Ваше поведение перед тем, как вы сюда вошли, показалось нам подозрительным. Мы проводим специальное мероприятие по выявлению вражеского агента в штабе части. Видимо, вы уже слышали об этом. Мы не знали, что вы приятно проводите время в женском обществе. Не собираемся вам больше мешать. Продолжайте». Самое интересное уже завершилось. Теперь эти голубки безмятежно спали. «Вот именно. Кто же запретит капитану?» — проворчал пустовой. «Если уж сам товарищ полковник себе такое позволяет». «Не завидуй», — упрекнул его Казначеев. «Человек рожден для счастья». «Ага, как рыба для полета», — задумчиво пробормотал Левторович. «Товарищ капитан, подождите. А ведь он действительно вел себя странно. Блуждал по городу какими-то загогулинами, проверялся, не тащится ли хвост. Почему? Идет человек к бабе в неслужебное время. Чего проверяться-то? Словно она мата-харь какая-то». В ремарке Левторовича был смысл. Дамочка, лежащая под одеялом, вдруг тяжело вздохнула. Лучи фонарей скрестились на подрагивающем комке тряпья. И вправду странно, черт возьми. «Гражданка, не вынуждайте нас применять силу», — сказал Алексей. «Мы догадываемся, что вы не вполне одеты. Покажите хотя бы личико, договорились?» Выбора у гражданки не оставалось. Одеяло медленно поползло вниз. Обрисовалось белое, как у привидения, лицо, взъерошенные волосы. Ей было страшно, до ума помрачения страшно, словно ее уже ставили к стенке за постыдное прелюбодеяние. Она щурилась, отводила глаза. Офицеры зачарованно молчали. Ситуация и в самом деле была дьявольски нестандартной, хотя и вполне жизненной. «Мы вас приветствуем, Анфис Павловна», — сказал Алексей. «Всякое, конечно, в жизни случается, но вы нас очень удивили». «Это просто недоразумение», — с дрожью в голосе сказала женщина. «Безусловно», — согласился Алексей, — «это совсем не то, о чем мы подумали». «Представляю, как расстроится товарищ полковник, узнав, что здесь приключилось. Анфиса Павловна, вы не боитесь, что Николай Петрович вас голышом на минное поле выгонит? А вас, Борис Олегович, он лично пристрелит, либо в штрафбат сошлет, с наказом выпустить оттуда только в мертвом виде. Это было так необходимо, молодые люди. Нечем на войне нервы пощекотать». Кондратьев сел на кровати, опустил ноги на пол, сжал виски и проговорил. «Мы с Анфисой Павловной все понимаем, но это было затмение, гром среди ясного неба. Мы не смогли устоять. Вы, мужчина, товарищ капитан, должны знать, как это происходит». Увиделись, поговорили, искра проскочила. «Понятно», — Алексей усмехнулся. «Николай Петрович до утра не вернется, будет занят по службе. Вот вы и позволили себе немного расслабиться. Тренируете навыки разведчика, Анфиса Павловна? Учитесь, как незаметно выбраться из охраняемого здания, а потом попасть обратно? Знаете, мне отчасти жалко Николая Петровича. Он к вам очень благоволит». «Я его тоже люблю», — заявила женщина. «Поверьте, товарищ капитан, очень сильно. Нас с Борисом бес попутал. Мы не хотели, так получилось». «Ага, скажи еще, что это я тебя заставил», — заявил Кондратьев. «Я прошу вас, товарищ капитан, не рассказывайте Николаю Петровичу о том, что вы здесь увидели. Это больше не повторится». «Чей это дом?» — спросил Алексей. «Вы ведь не являетесь здешним квартирантом?» «Им является старший лейтенант Лисицын, мой помощник, хороший товарищ. Он сегодня на ночном дежурстве». «Это правда, товарищ капитан, можете проверить». «Ничего не обещаю, Борис Олегович, но если через полчаса вы еще будете находиться здесь, то, клянусь, эта пикантная информация станет достоянием не только полковника Борисова».